Глава 14. Доблесть и воздаяние. Краков. И снова он там, за кромкой, где мертвый лес, а меж стволами мелькают, струятся жадные тени, так же, как и в прошлом сне перед появлением жерки. Так да не совсем. Кое-что переменилось. Нынче ноги Ильи выглядели не лапами мохнатыми, а обычными, человеческими. И стояли не на ветвях прутьях заплетенных, а будто на зыбкой болотной кочке. И прикосновения духов теней уже не просто холодили, а обжигали не сильно, словно вода в проруби. И сами тени уже не казались Илье безобидными, потому что он знал теперь, чего они хотят. Понимал, не просто так они льнут к Илье. Силится просочиться, проникнуть в его тело живое человеческое. И не для добра. Растерзать жаждут, впитать кровь, вырвать глаза, содрать мясо с костей, размельчить в порошок кости. И еще знал Илья, что гибель тела не самое страшное. Потому что ежели впустит их Илья в себя, то первым делом они душу его живую из тела вырвут и заточат во тьме навеки вечные. Потому что иначе не будет им ни места, ни права на Илью. А права у них этого не будет до тех пор, пока Илья сам своей волей не позволит им стать собой. А если он не впустит, они не войдут. И до тех пор, пока стоит Илья прямо, не падая, не склоняясь, не страшась и не гневаясь, и теням нет власти над ним. Однако и ему их силу не взять. А сила есть, великая сила, невыносимая для человеческого тела, но если дать этому телу... Илья мотнул головой, отгоняя навязчивый шепоток. «Не пущу, не позволю. Ты уже прикоснулся, протянул руку, помнишь? Смерть, Годун, смерть рядом, возьмет, возьмет. Мы спасем, я спасу». И прекрасное лицо, белое, неземное, бескровное. Илона мертвая. Не Илона, Марена. Коварная великанова полюбовница льнет, обнимает, трется о чресло. Страшно, Илья. Хотел знаменем крестным осениться. Не повиновалась рука. Страшно и сладко. Ты наш, отроду смерти нет. Холодные руки, холодные губы. Прильнет, вдохнет, выпьет, а взамен холодный огонь. Земной огонь. И слава, и власть, и сила, которой нет равных. Илья трогает вставшие дыбом белые волосы, зарывается пальцами, будто в пушистый снег, силится схватить. Ничего нет, только холод. «Впусти!» Дышит в ухо, будоражит, томит нестерпимо, сладостно, до боли. Не удержать! Из сна выдернул шорох. Воинская привычка сработала. Спал Илья всегда осторожно и просыпался легко, сколько б ни спал до того и что б ни делал до сна. Хоть мед пил, хоть с девами тешился. Что бы ни снилось. Конечно, не всякий звук разбудил бы его, но такой точно. Легкий шорох крадущихся ног, сдерживаемое дыхание. Илья осторожно сел, осмотрелся. Илона спала, меч лежал где положен, в головах. Дотянуться нетрудно. Илья нашарил сапог, не возясь с обмоткой, натянул на босую ногу, взялся за второй. Тут они и ворвались. Четверо оружные. Один тут же метнул копье. Илья отбил его сапогом, который держал в руке. Боковым зрением увидел, как Илона скатывается с постели на пол, потянулся к мечу и нашарил пустоту. Взгляд, брошенный через плечо, привел Илью в ярость. Илона не просто скатилась на пол, она прихватила с собой его меч. Четверо в бронях. Значит, вои, и вои умелые. Замешкались на миг. Не ожидали, что он, брошенное в полную силу копье, с пяти шагов вот так сапогом. этот миг очень кстати оказался. Как был в одном сапоге, со вторым в руке, Илья прыгнул вперед, перехватил Шуйце руку с занесенным мечом, вывернул до хруста, бросив мечника на приятеля, а другого ударил с размаху сапогом в ощеренное лицо. Сапог у Ильи для верховой езды. Каблук высокий, металлом обитый, голенище в бляшках серебряных. Для красы и для защиты. Стрелу не удержит, а вот скользящий удар меча или сабли запросто. И носок острый, тоже с оковкой серебряной. Вот этой оковкой ворогу в переносе и прилетело. Сапог не топор, но ударил Илья в полную силу, и вышло не хуже, чем топором. Насмерть. Убил и пнул подбитого босой ногой в четвертого. Тот, впрочем, от падающего тела увернулся ловко и тут же хлестнул саблей. Илья и саблю сбил тем же сапогом, а Шуйцей приложил ворога в грудь. Во всю силу, с доворотом, как батя учил. А еще и умение Богуславова добавил, коим ремни из доброй кожи на части рвал. Славно получилось, сам не ожидал. Будто не незримую силу, а копье тяжелое метнул. Весело вышло. Даже бронь воинская злодея не спасла. Хрустнули ребра. Отлетел ворог, будто не человек кулаком, а тур рогом двинул. Отлетел, грянулся о стену и на ковер сполз. Илья его и взглядом не проводил, и так знал, что все. Да и некогда озираться. Третий уже рубит саблей. Наотмашь, по голой шее. А вот накося! Илья присел, пропустив над головой сабельку, и все тем же сапогом клюнул шею ворога. Кровь аж брызнула. Илья отбросил недруга плечом и встретил последнего. У этого десница плетью висела, зато в левой кинжал в поллоктя длиной. Руку с кинжалом Илья перехватил, сдавил вороговы пальцы со всей великой силой, так что недруг взревел от боли. Илья же снова ударил сапогом. На этот раз каблуком в разъявленный рот. Вбил в глотку вражий крик вместе с зубами. Тут же вынул кинжал из раздавленных пальцев, обернулся и понял, что биться более не с кем. Один мертв, второй подпирает стену, булькает продавленной грудью, третий брызжет кровью из шейной жилы. С четвертым тоже все понятно. Сипит с каблуком сапожка во рту. «Отдай-ка», — сказал Илья, освобождая обувь. «Мое это». Оглядел сапог. Целеханек. Даже оковка на носке не погнулась. Так пара бляшек слетела с голенища. А что же Илона, предательница? Илья глянул на вжавшуюся в угол девку, белую от ужаса. Надо бы наказать, да зазорно хоробру с бабами воевать. И отцов наказ тоже помнится крепко. Слабых не обижать. А слабые кто? Дети да женщины. Такие вот тоже. Илья натянул отслуживший верно сапог, обошел ложе, взял пояс с мечом, надел. Может, кому забавным покажется гол муж, да в сапогах и с мечом. Да только смеяться такому весельчаку, пока лица богатырского не увидит. «Зачем?» — спросил он, встав над скукожившейся девушкой. «Та проблеяла что-то, не понять». «Говори, не бойся. Расскажешь все, как есть, не обижу», — пообещал Илья. Все равно трясется. Груди, коленки, плечи — все дрожит. Все такое округлое, лакомое. После доброй драки Илье всегда хотелось женщину. Ну, если самого не побили. «Дочь моя у них», — сумела наконец-то выдавить Илона. «Убьют!» «Это поглядим еще». Илья встал, прислушался. Внизу в трапезной веселье кипело. В коридоре тишина. За стенкой стоны и вскрики. Но не потому, что там кого-то жизни лишали. Наоборот. Получается, никто не услышал, как Илья здесь веселился. Нет, услыхали. Бегут. Дверь открывать не понадобилось. Ворвались. Княжья стража. У старшего глаза выпучены. Как углядел выломанную дверь, как представил, что с ним будет, если с посланцем кесаря киевского худое сотворили. Увидел живого Илью, выдохнул. «Что было?» — спросил облегченно. «Да вот пришли», — Илья ухмыльнулся. и остались. Он присел на край ложа, кивнул Илоне, чтобы стянула сапоги, взял портки. «Знаешь кого?» «Вот этого знаю». Старший показал на злодея с проломленной грудью. «И этого?» — пихнул ногой, истекшего кровью. И, не сдержав любопытства, поинтересовался. «Чем это ты их?» «Сапогом», — ответил Илья. Накинул шелковую рубаху, засучил рукава. «Как сапогом?» «Что ж мне меч о всякую дрянь марать?» Илья хмыкнул. «Эй, этого не трогайте, он живой еще. Поговорить с ним хочу». «Не выйдет», — покачал головой старший. «Ты ему челюсть сломал». «Не сломал, вывихнул». Илья встал, завязал гашник. «Сейчас поправлю», и запоет, как жаворонок. Сказал, сделал. Вопль злодея мощью превзошел рев влюбленного оленя. Злодею вывернули руки, спутали за спиной. Он злобно шипел и плевался кровью и зубным крошевом. Илья закончил с облачением, затянул последний ремешок, присел на корточки, ухватил злодея за бородку. Тот ругнулся. «Вот видишь», — сказал Илья старшему стражу. «Говорит. Шепелявит немного, это да». «И злодею. Как будем говорить, по-трудному или по-легкому?» «Чтоб тебе брюхо псы выели», — прохрипел злодей. «Значит, по-трудному», — одобрительно произнес Илья. «Это я люблю». «Слышь, Грить, пыточные у вас в замке есть?» «Как-нибудь». «Тогда так. Этого туда, остальные пусть тут полежат». «Делай, как он сказал». В дверях стоял Воислав Горацик. «Мертвые пусть тут пока полежат, не сбегут. Девку...» «Девку тоже в пыточную», — вставил Илья. Илона охнула, зажала рот руками. «Не бойся». Илья похлопал ее по голому плечу. «Никто тебя клещами рвать не будет. И оденься давай, а то кое у кого портки вот-вот лопнут». И подмигнул молоденькому отроку, который прозовел и поспешно отвел взгляд от девичьих прелестей. «Что было?» — спросил Горацик. «Внизу расскажу». Илья выпрямился, шевельнул плечами, проверяя, ладно ли села бронь. «И за батей моим пошли кого-нибудь, уважаемый?» «Уже», — ответил Воислав. «Возняк, вперед иди, проверь коридор, чтоб лишних глаз не было», — велел он старшему страже. «А толковый заморыш-то», — подумал Илья. «Не зря у своего князя в ближниках ходит». Пыточная в замке была достаточно просторна, чтобы вместить всех желающих послушать, что скажет несостоявшийся убивец. А желающих было изрядно. Сергей Иванович с Ильей, Горацик, сам князь Краковский с телохранителями, палач с двумя помощниками, забившийся в дальний угол Илона и, наконец, подвешенный к перекладине главный герой действа. Князьям подали стулья, остальные устроились с меньшим комфортом, хотя никакого особого действа не получилось. Стоило Кату немного поработать кнутом, и злодей сломался. Заговорил. Но ничего сколько-нибудь важного сообщить не мог. Сам мелкий шляхтич из тех, чьи отцы сами землю пашут. Состоял на службе у некоего Белошица, который, по его словам, был на службе у знатного господина Прозебевоя, но, как думал пытуемый, в первую очередь Белошиц служил тем, кто готов побольше заплатить. Убить Илью татям поручил сам Белошиц. Сказал, баба по имени Илона заманит Илью к себе, где бравые шляхтичи его и зарежут. Но баба повеления не выполнила, так что дочке ее теперь конец, и ей тоже. Удар кнутом вернул разговор в правильное русло. Не найдя Илью там, где ожидали, убивцы решили отыскать его самостоятельно, для чего прихватили служку из холопов. Выведав, в каких покоях поселили гостей русов, убийцы отправились туда. Дальше понятно. Это было все, что знал пленник. Если не считать того, куда злодеям надо было прибыть после того, как сделают дело. И место это злодей был готов показать в обмен на сущий пустячок, собственную жизнь и свободу. Впрочем, после очередного недолгого общения с палачом, пленник согласился на сотрудничество без всяких дополнительных условий. «Хороший у тебя кат», — сказал Сергей Иванович Болеславу. Надо бы сходить проведать пана Белошица. Как думаешь?» Болеслав поглядел на Горацика, тот кивнул. «Воеслав сделает», — сказал князь Краковский. «Я тоже пойду», — вызвался Илья. «Иди», — согласился Болеслав. «Такой доблестный воин в любом деле уместен. Верно ли, что ты одним только сапогом четверых сбройных ратников прибил? Причем троих насмерть?» «Мог бы и всех четверых насмерть», — сказал Илья. «Но тогда с кем бы мы сейчас беседовали?» «Сапогом, значит?» — проговорил князь Краковский, остановившись в дверях. Лицо его приняло задумчивое выражение. «Пойдем, государь», — поторопил князя Горацик, но Болеслав его не слушал. Глядел на Илью. С сомнением, что ли, или с ожиданием? Илья помалкивал, помнил батины наставления. Болеслав принял решение. «Дай-ка мне свой меч», — бросил он одному из телохранителей. «А ты, Илья, сын Сергия, встань на колено». Илья покосился на Сергея Ивановича. Тот кивнул. «Делай». «Правом единовластного правителя земли Краковской и Малой Польши дарую тебе, Илья, сын князя Сергия, право именоваться отныне рыцарем Ильей». Болеслав хлопнул Илью клинком по плечу. «И вручаю тебе сей меч. Рази им врагов Господа нашего Иисуса Христа, будь храбр, и пусть этот удар будет последним, который останется без ответа. Встань, рыцарь!» Илья поднялся. «На гербе твоем велю изобразить сапог и четыре склоненных к земле факела», — торжественно провозгласил Болеслав, — «в знак твоего недавнего деяния». И обычным тоном. «Этого снимите, и лекаря ему. Пусть поживет пока, может пригодиться». «И зачем это было, мой господин?» — с неудовольствием спросил Горацик. «Руса в рыцаре Священной Империи». «Не спрашивай, дядька, сам не понимаю». Болеслав храбрый пожал могучими плечами. Будто ангел шепнул «надо». «А почему бы и нет? Рода он хорошего, храбрости отменной. Чем не рыцарь Господу нашему?» «Господу ли?» — усомнился чех. «Без покаяния, без исповеди. Откуда ты знаешь, господин мой, что у него на душе? Может, там бесы уже гнездо свили?» «А даже если и так...» — Болеслав кивнул отсалютовавшим стражам у дверей. «Посвящение в рыцари есть благословение Господне и укрепление деяний и помыслов силою Святого Духа. Так что если и угнездились в этом славном княжиче бесы, то я нынче одним ударом меча их полчища проредил. Или ты сомневаешься и в моем благочестии?» «Кто же в нем усомнится после твоих побед над язычниками?» — подольстился Горацик. «То-то же!» — воскликнул будущий король Польши. «И десяток другой таких, как этот княжич, мне бы весьма помогли в победах будущих». «И не только над язычниками», — мысленно добавил Горацик, соглашаясь со своим владыкой. Оба они знали, главный их враг нынче не в землях ливов да палабов, а совсем в другой стороне. Городок Краков невелик, но стоит удобно. На реке Висла. И пристань тоже удобная, хорошая, потому что место бойкое. Здесь, на пристани, на одном из речных судов, и обретался так жаждавший смерти Ильи Шляхтич. Если бы дело поручили Илье, он бы, не церемонясь, сразу на кораблика налетел, потому что на палубе его ни света, ни шевеления. Но Горацик проявил осторожность. Сначала направил пару человек на пристань, проверить, нет ли там наблюдателя. Был он или нет, неизвестно. Может, был, но люди Горацика его прохлопали. А может, их заметили с судна, но когда отряд вбежал на причал, с искомого суденышка их встретили стрелами. Лихиты мигом собрали строй, так что потери были невелики. Но время неприятели выиграли, чем немедленно и воспользовались. Попрыгали в воду и поплыли к противоположному берегу. Последовать за ними люди Горацика не могли, потому что были в доспехах. Пока искали подходящую лодку, уплывшие уже затерялись в темноте. На судне ничего интересного не нашли, если не считать некоторого количества оружия, серебра и Илониной дочки, испуганной до икоты, но живой. Через два дня, когда стало ясно, что изловить Тати в ближайшее время не удастся, русы отправились дальше. Богуслав, впрочем, пообещал, что дело так не оставит, и приложит все силы, чтобы нехорошего человека-белошица отыскать. А вот хозяину второго названного имени, Прозебевою, предъявить обвинение не удастся. Слишком крупная фигура этот Прозебевой, чтобы подтянуть его по навету какого-то мелкого разбойника, да и не на самого Прозебевоя, а на незнатного шляхтича из его окружения. Тем более, что Илья остался жив, и это было даже не убийство, а всего лишь покушение. «Зато ты теперь рыцарь», — сказал Духарев сыну, — «с собственным гербом». Перед отъездом Илье были вручены соответствующая грамота и вышеназванный герб с верховым сапогом в середке и четырьмя факелами наверху, над диадемкой. И еще шпоры золотые, вернее, позолоченные. «Рыцарь, мне довольно, что я твой сын», — проворчал Илья. Герб ему не понравился. Такой больше сапожнику подошел бы. А шпоры и вовсе ни к чему. «А вот зря», — сказал Сергей Иванович. «На Западе к таким вещам с уважением относятся». «Опять-таки, судя по этому гербу, ты нынче не русский гридень, а лихитский рыцарь. А это может пригодиться». «Что и впрямь может», — насторожился Илья. «Да. Взаимоотношения Руси и Западной Европы были нынче сложные. Ватикану не шибко нравилось, что Русь приняла святое крещение не из его рук, а всем остальным было не по вкусу появление на арене еще одного полноправного игрока. И не какого-то там язычника, предводителя варваров, а христианского государя с правом на кесарский титул и достаточной силой, чтобы не только за себя постоять, но и других потеснить». «Ничего», — подумал Сергей Иванович. «Детей у нашего великого князя много. Вот породнятся чада Владимира с отпрысками европейских королевских домов, и выйдет Русь на западноевропейские просторы. И примут ее, никуда не денутся. Сил да богатств на три Чехии хватит».